Глава 15. Честный вор. Все 2 часа, оставшиеся до обеда, Абри неподвижно просидел на скамье. Думы настолько поглотили его, что не было сил двигаться. В назначенное время пришел тюремщик и принес воду с хлебом. Это и называлось на языке шатле «обедом». Школяр вспомнил слова умирающего, что дверь камеры открывается только раз в сутки. И все же он еще долго не двигался с места, опасаясь, как бы из-за смерти старика не был нарушен тюремный распорядок. Вскоре он увидел в маленькое оконце, что приближается ночь. Минувший день был на редкость беспокойным. Утром допрос у судьи, в полдень дуэль с Марманем, в час дня заключение в тюрьму, в 3 часа смерть узника, а теперь надо было поскорее готовиться к побегу. Нечасто в жизни человека выдаются такие дни. Жак медленно встал, подошел к двери и прислушался. Тишина. Затем он снял куртку, чтобы не запачкать ее известью или землей, отодвинул кровать и, увидев под ней отверстие, скользнул в него, как змея. Перед ним открылась узкая лазейка 8 футов в длину, которая проходила под стеной и по ту сторону ее круто поднималась вверх. При первом же ударе кинжала Жак почувствовал по звуку, что скоро достигнет цели, выйдет на поверхность. Но где? В каком месте? Ответить на этот вопрос мог разве что только волшебник. Как бы там ни было, Жак продолжал энергично работать, стараясь поменьше шуметь. Время от времени он возвращался в камеру, чтобы разбросать по полу вынутую землю, и снова продолжал рыть. Пока Убри работал, Асканиус с грустью думал о Коломбе. Мы уже знаем, что он тоже сидел в шатле и так же, как Убри, в одиночном заключении. Только его камера, случайно или по распоряжению герцогини, была не такой голой и мрачной, как у Абри. Впрочем, не все ли равно, больше или меньше в тюрьме удобств? Камера Асканио все же была камерой, и заточение в ней означало разлуку с любимой. Ему не хватало Коломбы, девушка была дорога ему больше всего на свете. Больше свободы, больше жизни. Если бы она оказалась сейчас с ним, тюрьма превратилась бы в обетованную землю, в сказочный дворец. Как он был счастлив в последнее время. Днем думал о своей возлюбленной, а ночью мечтал, сидя с ней рядом. Ему казалось тогда, что счастью не будет конца. Однако даже на вершине блаженства острые когти сомнения вонзались в его сердце. И тогда, как человек, над которым нависала смертельная опасность, он поспешно гнал от себя тревожные мысли о будущем, чтобы полнее насладиться настоящим. И вот теперь он один в своей камере. Коломба далеко. Кто знает, может быть, девушку заключили в монастырь, и она выйдет оттуда женой ненавистного графа. Несчастным влюбленным грозила страшная опасность. Страсть госпожи де Тамп подстерегала Асканио. Тщеславие графа Дарбека Коломбу. Оставшись в одиночестве, Асканио совсем пал духом. У него была одна из тех мягких натур, которым необходима поддержка сильного человека. Как прелестный хрупкий цветок, он поник, согнулся при первом же дыхании бури. И вернуть его к жизни могли только живительные лучи солнца. Если бы в тюрьме оказался Бенвенуто, он прежде всего исследовал бы двери, стены и пол своей камеры. Его живой непокорный ум без устали работал бы, стараясь отыскать какое-нибудь средство спасения. Но Асканио сел на койку и, низко опустив голову, прошептал имя Коломбы. Он даже не подумал, что можно бежать из камеры, находящейся за 3 железными решетками, и пробить стену толщиной в 6 футов. Мы уже сказали, что камера Асканио была не так пуста и убога, как камера Жака Обри. В ней стояли кровать, стол, 2 стула и лежала старая циновка. Кроме того, на каменном выступе стены, видно, специально для этого устроенным, стоял зажженный светильник. Несомненно, это была камера для привилегированных преступников. Заметно отличался здесь и стол. Вместо хлеба и воды, получаемых Жаком раз в сутки, Асканио приносили пищу 2 раза. Но это обесценивалось тем, что тюремщика тоже приходилось видеть 2. Необходимо сказать, к чести заботливой администрации шатле, что еда была не слишком отвратительной. Да, Асканио и не интересовала эта сторона тюремного быта. Он был одним из тех юношей с женственно-чуткой душой, глядя на которых кажется, что они живут лишь ароматом цветов и свежестью утренней росы. Целиком уйдя в свои мечты, Асканио съел немного хлеба и запил его несколькими глотками вина. Он думал о Коломбе как о своей единственной возлюбленной, о Бенвенуто как о своей единственной опоре. В самом деле... До сих пор Асканио не приходилось ни о чем беспокоиться, обо всем заботился Челлини, а юноша жил бездумно, создавал прекрасные произведения искусства и любил Коломбу. Он был подобен плоду на ветке дерева, дающего ему все нужные для жизни соки. И даже теперь, несмотря на отчаянное положение, его вера в учителя была безгранична. Если бы в тот миг, когда юношу арестовали или когда его вели в шатле, он увидел Бенвенута, и Бенвенута пожал бы ему руку, говоря: «Не тревожься, сынок, я оберегаю тебя и Коломбу», Асканио спокойно ждал бы в своей камере, уверенный, что двери и решетки тюрьмы, так внезапно захлопнувшиеся за ним, в один прекрасный день непременно распахнутся. Но Бенвенута не знал, что его любимый ученик, сын его Стефаны, томится в тюрьме. Да если бы кому-нибудь и пришло в голову сообщить ему об этом в Фонтенбло, дорога туда и обратно заняла бы не менее 2 суток. За это время враги Асканио и Коломбы могли натворить немало бед. Итак, не чувствуя поддержки друга, Асканио провел остаток дня и первую ночь своего заключения без сна. Он то ходил взад и вперед по камере, то снова садился, то бросался на койку, застеленную чистыми простынями, что свидетельствовало о привилегированном положении узника. За весь этот день, за всю ночь и все следующее утро ничего не случилось. Если не считать обычных появлений тюремщика, приносившего еду. А часа в 2 пополудни, насколько заключенный вообще мог судить о времени, ему почудился где-то поблизости голос. Слабый, чуть слышный шепот, в котором невозможно было разобрать слов. Но все же было ясно, что это человеческий голос. Асканио прислушался и, руководствуясь этим звуком, подошел к углу камеры, молча приложился ухом к стене, потом к земляному полу. Казалось, что шепот доносится из-под земли. Значит, его камеру отделяет от камеры соседа лишь тонкая стена или перегородка. Часа через 2 голос умолк, и опять воцарилась тишина. И вдруг среди ночи шум возобновился, только теперь это были не голоса, а как бы глухие частые удары кирки по камню. Звуки доносились из того же угла, они не затихали ни на секунду, становясь все явственнее. И хотя Асканио был поглощен своими мыслями, странный шум привлек его внимание. Юноша сидел, не сводя глаз с угла, из которого он доносился. Время было позднее, не меньше полуночи, но Асканио, несмотря на бессонную ночь накануне, не помышлял о сне. Шум продолжался. Судя по времени, трудно было предположить, чтобы в тюрьме велись какие-нибудь работы. Очевидно, кто-то из заключенных делал подкоп с целью побега. Асканио грустно улыбнулся при мысли о том, что, закончив работу, несчастный узник вместо свободы попадет к нему и сменит одну тюремную камеру на другую. Наконец, шум стал настолько явственным, что Асканио схватил светильник и подбежал к стене. Почти в тот же миг земляной пол в углу вздыбился, земля отвалилась пластом, и из отверстия показалась чья-то голова. Асканио вскрикнул сперва от неожиданности, затем от восторга. И ему ответил не менее радостный возглас другого человека. Это был Жако Бри. Асканио тут же помог Жаку вылезти из дыры, и друзья крепко обнялись. Разумеется, первые вопросы и ответы были довольно бессвязны, но, обменявшись несколькими отрывочными фразами, приведя в порядок свои мысли, друзья стали разбираться в случившемся. Асканио, собственно, нечего было рассказывать, зато надо было о многом узнать. Жако Бри рассказал обо всем. И о том, как он пришел вместе с Бенвенуто в Нельский замок. И как оба они услышали об аресте Асканио и похищении Коломбы. И как Бенвенуто, словно безумный, бросился в мастерскую с криком «Живо! Живо за работу!» А он, Жако Бри, помчался в шатле. А что произошло потом в Нельском замке, Жако Бри не знал. За этой своеобразной Илиадой последовала Одиссея. Обри рассказал о своих неудавшихся попытках попасть в шатле, о разговоре с Жервезой, о допросе судьи, о штрафе в 20 парижских су, о приговоре и, наконец, поведал другу о своей встрече с Марманем в тот момент, когда он уже отчаялся попасть в тюрьму. И обо всем, что за этим последовало, вплоть до минуты, когда, пробив последний тонкий слой земли, он очутился в чьей-то камере и при слабом мерцании светильника увидел Асканио. То друзья обнялись и поцеловались. «А теперь поверь, Асканио, нам нельзя терять ни минуты!» «Сначала скажи мне, где Коломба, что с ней?» — спросил Асканио. «Коломба? Но я ничего о ней не знаю. Наверное, она у госпожи де Тамп». «У госпожи де Тамп?» — вскричал Асканио. «У своей соперницы?» «Так значит, правду говорят, что герцогиня любит тебя». Асканио покраснел и пролепетал что-то невразумительное. «Ну чего ж тут краснеть?» — удивился Жак. — Не каждому, черт побери, выпадет в жизни такое счастье. Подумать только, герцогиня, да еще фаворитка самого короля. Я ни за что не стал бы отказываться. Но вернемся к делу. — Да-да, — подхватил Асканио, — поговорим о Коломбе. «О Коломбе?» «Но нет, лучше о письме». «О каком письме?» «О том, которое написала тебе герцогиня де Тамп». «Кто тебе сказал, что у меня есть письмо герцогине?» «Бенвенуто Челлини». «А почему он сказал тебе об этом?» «Потому что ему понадобилось письмо герцогине. Потому что оно просто ему необходимо. Потому что я взялся раздобыть письмо. Да только из-за этого я и пустился на все проделки, о которых сейчас рассказывал». «Ну что собирается делать Бенвенуто с этим письмом?» — спросила Асканио. «А мне какое дело? Я ничего не знаю, знать не хочу. Бенвенуто нужно письмо, и я взялся его достать, вот и все. Я добился того, что меня посадили в тюрьму, добрался до тебя, и вот я тут. Давай письмо, я передам его Челлини. Ну, в чем дело?» Вопрос был вызван тем, что Асканио вдруг помрачнел. «Бедный мой Жак», — сказал он, — «дело в том, что ты зря трудился». «Как это зря?» — вскричал Обри. «У тебя нет письма?» «Оно здесь, в кармане», — ответил Асканио, прижимая руку к груди. «Так в чем же дело? Давай сюда, и я передам его Бенвенуто». «Ни за что, Жак». «Почему это?» «Потому что я не знаю, для чего оно понадобилось Бенвенуто». «Но при помощи этого письма он хочет тебя спасти». «И, быть может, погубить герцогиню де Тамп?» «Нет, Жак, я никогда не соглашусь бороться с женщиной». «Но эта женщина старается погубить тебя, Асканио. Она тебя ненавидит». «Впрочем, нет, она обожает тебя». «И ты хочешь, Жак, чтобы в ответ на это чувство...» «Но ведь ты-то ее не любишь. Не все ли тебе равно? Ненавидит она тебя или обожает? Ты кто все это заварил, как не она?» «Что ты хочешь сказать?» «А то, что и тебя арестовали, и Коломбу увезли по приказанию герцогини». «Кто сказал?» «Да никто! Просто кроме нее некому». «А Приво? А граф Дарбек? А Мармань, которому, по твоим же собственным словам, ты все рассказал?» «Ах, Асканио, Асканио!» — вскричал Жак, отчаявшись убедить друга. «Ты губишь себя!» «Пусть лучше я погибну, чем сделаю низость». «Да какая ж это низость, если ее хочет совершить сам Бенвенуто Челлини!» «Выслушай меня, Жак», — начал Асканио, — «и не сердись на то, что я скажу. Если бы на твоем месте был Бенвенуто Челлини, и он сам сказал бы мне: госпожа де Тамп твой враг, она приказала тебя арестовать, она увезла Коломбу, держит ее в заперти и хочет выдать замуж за графа Дарбека. Я могу спасти Коломбу только при помощи этого письма. Я заставил бы Челлини поклясться, что он не покажет письмо королю, и только после этого отдал бы его. Но Бенвенуто здесь нет, и я отнюдь не уверен, что в наших злоключениях виновата герцогиня. Кроме того, попав к тебе, письмо оказалось бы не в очень надежных руках. Прости, милый Жак, но ведь ты и сам знаешь, что слишком легкомыслен». «Клянусь тебе, Асканио, что за один день я состарился на целых 10 лет. Ты мог бы потерять письмо, Жак, или использовать его неосмотрительно. Хотя бы и с самыми хорошими намерениями. Нет, пусть лучше письмо останется при мне». «Но подумай, друг ты мой милый, ведь Бенвенуто сказал, что в этом письме твое спасение». «Бенвенуто сумеет спасти меня и без письма, Жак. Недаром король обещал исполнить любую его просьбу после окончания статуи Юпитера. И вот когда Бенвенуто бегал и кричал: «Живо, живо за работу!», он вовсе не спятил с ума, как ты подумал, а просто принялся за дело моего спасения». «А если отливка Юпитера не удастся?» — спросил Жак. «Ну, этого быть не может», — ответила Асканио. «Но, говорят, такие вещи случались даже с самыми искусными французскими литейщиками». «Ваши искусные французские литейщики по сравнению с Бенвенуто – жалкие ученики». «Сколько времени займет отливка?» 3 дня. «А сколько понадобится времени, чтобы доставить статую на место?» «Тоже 3 дня». «Значит, целая неделя. А если за это время герцогиня принудит Коломбу выйти за графа Дарбека?» «Госпожа де Тамп не имеет никакого права распоряжаться судьбой Коломбы. Да и Коломба никогда не согласится». «Допустим. Но зато Коломба обязана повиноваться Приво, как его дочь. А Приво в качестве подданного обязан повиноваться королю. Король прикажет Приво, а Приво — Коломбе». Асканио страшно побледнел. «Представь себе, что Бенвенуто удастся освободить тебя только через неделю. За это время Коломбу выдадут за другого. К чему тебе тогда свобода?» Асканио провел рукой по лбу, чтобы вытереть холодный пот, выступивший при этих словах Жака Обри. А другой рукой полез было в карман за письмом. Жак был почти убежден, что Асканио сдался, но тот упорно тряхнул головой, как бы отгоняя прочь сомнения. «Нет», — решительно воскликнул он, — «только Бенвенуто отдам я это письмо. Поговорим лучше о другом». Он произнес эти слова тоном, ясно показывающим, что настаивать бесполезно, по крайней мере, сейчас. «Ну, о другом успеем поговорить и завтра», — сказал Обри, видимо, принявший какое-то важное решение. «Я, видишь ли, опасаюсь, что нам придется таки пробыть здесь некоторое время. К тому же я устал от дневных волнений и ночной работы, и не прочь немного отдохнуть. Оставайся, а я пойду к себе. Когда захочешь меня видеть, позови. Только отверстие снова прикрой циновкой, чтобы кто-нибудь не обнаружил лазейку. Итак, спокойной ночи. Утро вечера мудренее, а завтра, надеюсь, ты будешь благоразумнее, чем сегодня». С этими словами Жак, не желавший больше ничего слушать, ползком спустился в подземный ход и на четвереньках вернулся к себе в камеру. Асканио последовал совету друга. Едва Жак исчез, он притащил в угол циновку и закрыл дыру, уничтожив всякие следы хода между камерами. Потом он снял и бросил на один из стульев камзол, растянулся на койке и вскоре уснул. Физическая усталость пересилила душевные муки. Жак Обри, хотя он и не меньше Асканио нуждался в отдыхе, сел на скамейку и принялся размышлять. Как известно читателю, это отнюдь не входило в его привычки, а потому сразу было видно, что Жак решает важный вопрос. Школяр пребывал в задумчивости минут 15-20, потом медленно встал, направился к лазейке неторопливым уверенным шагом человека, покончившего со всеми сомнениями, снова нырнул в нее, добрался до противоположного конца и, приподняв головой циновку, с радостью убедился, что Асканио даже не проснулся. Так бесшумно и осторожно был выполнен этот маневр. Только этого и надо было Жаку Обри. С еще большими предосторожностями он вылез из лазейки, затаив дыхание, подкрался к стулу, на котором висел камзол, и, не отрывая взор от спящего, вытащил из кармана драгоценное письмо, предмет вожделения Челлини. Потом он вынул письмо из конверта и подменил его записочкой Жервезы, сложенной так же, как послание герцогини, подумав, что если Асканио не будет перечитывать письмо, то и не заметит подмены. Потом он также тихо подошел к лазейке, приподнял циновку, нырнул в отверстие и исчез, как привидение на сцене оперного театра. Жак ушел вовремя, ибо, едва очутившись у себя, он услышал, как дверь в соседней камере скрипнула, и Асканио крикнул испуганно, как внезапно разбуженный человек. «Кто там?» «Не бойтесь», — ответил нежный женский голос. «Это я, ваш друг». Асканио, спавший, как мы уже говорили, полуодетым, приподнялся. Голос показался ему знакомым, и при трепетном огоньке светильника он увидел женщину под вуалью. Женщина медленно подошла к постели и приподняла вуаль. Асканио не ошибся. Это была госпожа де Тампо.